Ну, разумеется, семеро. Причем один из них, должен рассказать честно, не просто категорически отказался, а впал в самую настоящую истерику. Крики, конвульсии, рыдания, зубы стучат о край стакана с успокоительными каплями. Это был исправный, обстрелянный офицер, прошедший турецкую кампанию и среднеазиатские походы. Что поделать, нас он оказался не в состоянии принять. И что со мной будет, если я откажусь? А что с вами может случиться особенного? Чуточку удивленно поднял брови Зимин. Не в каторгу же вас ссылать бессрочно и не убивать блистающим карбонарским кинжалом. Если откажетесь, подыщем вам приличное место службы, возможно, даже в батальоне. А, впрочем, как хотите, служебную подписку о сохранении тайны вам, понятно, дать придется. И нарушившему ее, честно признаюсь, в самом деле будет плохо. Он жестко улыбнулся. Хотя нашу тайну надежным способом бережет как раз ее необычность. Вот подумайте сами. В подпитии вы начнете рассказывать сослуживцам или иным добрым знакомым, что в Гатчине есть военная часть, где с помощью электрической машины путешествуют по былым и грядущим столетиям. Как к этому отнесутся слушатели? И если вы будете настойчивы, как скоро привлечете внимание добрых, участливых, внимательных докторов, не имеющих к нам никакого отношения? Прогресс в науке и технике ныне движется семимильными шагами, но это выйдет очень уж чересчур. «Да, конечно», — бледно усмехнулся поручик. «Признаться, был печальный пример», — сказал генерал без выражения. «Жена одного из наших офицеров все же начала рассказывать близким подругам о том, чем занимается на самом деле ее супруг. Вскоре подруг этих поочередно навестил тот самый участливый, любезный доктор и провез каждую беседу так, что все окончательно убедились, их закадычная подруга давно страдает неопасным для окружающих, но безусловным расстройством психического здоровья». Генерал легонько кивнул в сторону врача. «Меж своими можно признаться, что это был наш Яков Сергеевич. В цивильном платье, правда. Ему поверили, разумеется. И с тех пор относились ко всему, чтобы дама не говорила, соответствующим образом. Да, и вот что еще. Я говорил вам, что в отставку с нашей службы ушли трое, и это чистая правда. Но я имел в виду только тех, которые так и не вернулись. Всего же их было семеро. Но четверо, кто через пару недель, кто через пару месяцев, попросились обратно и были, разумеется, приняты. А те трое, у них у всех жизнь как-то не заладилась. Один начал пить, рьяно, люто. Так что в ближайшее время будет наверняка численность полка. Другие двое, ну, так они не пьют. Однако по точным наблюдениям живется им не сладко. Тоска, депрессивность, как следствие пренебрежения служебными обязанностями, домашние ссоры. Они не в силах вернуться. Но и вести жизнь обычного человека уже не в состоянии. Генерал понизил голос, глядя словно бы сквозь Савельева. В его тоне появилась отстраненность. «Понимаете ли, Аркадий Петрович, наша служба затягивает, можно даже сказать, завораживает. Именно это слово употребил однажды штабс-капитан Маевский. И оно как-то незаметно прижилось, настолько, что в обиходе многие офицеры всерьез именуют себя не путешественниками, а завороженными. И я, признаться, отношусь к этому с пониманием. Опасная служба, конечно, но ее суть. Таких путешествий в истории человечества прежде не бывало. Его лицо было воодушевленным, но отчего-то и не прикрыто грустным. Поручик молчал. В голове у него всплывали фразы из читанного недавно военного журнала. Воинский дух означает совокупность всех воинских качеств, присущих истинному воину. Мужество и храбрость до забвения опасности. Воинственность, благородство, рыцарство. Дисциплину, подчиненность, исполнительность, сознание своего долга перед престолом и отечеством. Самоотверженность, самопожертвование. Веру в свои силы, в начальников и в свою военную среду, корпорацию. Почин, самодеятельность, находчивость и решимость. Бодрость, выносливость, труда, лишений и страданий. До сих пор он позволял себе думать, что все же обладает всеми перечисленными качествами. Теперь, кажется, настала пора проверить это на деле. Он так и не успел ничего сказать. Генерал взглянул на часы, самые обычные часы, поднялся, и вслед за ним вскочили остальные. — Пойдемте, — сказал Зимин, направляясь за шинелью к вешалке. — Соловья баснями не кормят. Военный врач Яков Сергеевич остался в здании. Они втроем направились по одной из нешироких улочек к самой диковинной на свете воинской части. Немногочисленные встречные, все до единого в мундирах, отдавали честь. Высокая дымящаяся труба, впервые увиденная еще с той стороны монументального забора, становилась все ближе, все выше. Свернув направо, за угол, они оказались перед столь же внушительной кирпичной стеной, отделенной от строений широким пустым пространством. На всем ее протяжении, по обе стороны от запертых высоких ворот, протянулись невысокие странные капониры, совершенно гладкие, уныло-серого цвета, с узкими бойницами. Судя по их глубине, стены капониров толщиной локтя в два. Сразу две полосатые будки по обе стороны ворот. Часовые, вооруженные теми же странными ружьями. Генерал вошел в калитку первым, следом за ним Стахеев и последним поручик, испытывавший нечто среднее меж нешуточным возбуждением и робостью. Здание гауптвахты слева, четверо вооруженных солдат на платформе. Пятый, унтер, двинулся навстречу, отдал честь. Генерал достал овальную металлическую пластинку на длинной бронзовой цепочке, показал унтеру, то же самое сделал и Стахеев. На оборотной стороне, как подметил поручик, отчеканен двуглавый российский орел, сверху и снизу, окаймленный длинными надписями. Унтер кивнул, сделал еще шаг вперед, уставился на поручика так, словно готов был в любой момент выхватить из сковоры казенный револьвер и всадить пулю в лоб. У поручика зародилось подозрение, что усатый старослужащий в самом деле готов именно к такому повороту событий. «Господин поручик», — вопросил унтер. «Особое распоряжение», — сказал Зимин, подавая ему небольшой листок бумаги. Унтера эта бумага удовлетворила полностью. Он зашел в будку и, как разглядел поручик, принялся что-то писать в огромной амбарной книге. каким-то странным карандашом, отливавшим металлическим блеском. Поручик украдкой озирался вокруг. Меж воротами и ближайшими зданиями опять-таки оставалось широкое пустое пространство, и возле зданий протянулись шеренгой такие же капониры с бойницами. «Строгости, конечно», — сказал генерал, ободряюще ему улыбаясь. «Но нельзя иначе». Справа несколько зданий того же казарменного вида. Слева огромное строение без окон, размерами вполне подходившие для кавалерийского манежа. К нему троица и направилась, когда вернувшийся унтер молча отдал честь и отступил в сторону.